الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. Следующий вопрос, это пятый вопрос, также касается намерений. Если у человека нерешительность в намерении в отношении обязательности поста. Общеизвестно, что человек должен твердо утвердить намерение с ночи, что он будет соблюдать пост. Однако тот человек, на ком лежит обязанность поста, как, например, если человек хочет возместить месяц Рамадан, либо поститься пост в виде искупления, либо пост по обету. Если он сомневается и колеблется в намерении, будет ли он поститься завтра или нет? И таким образом его вот эта нерешительность, вот это его колебание, оно будет продолжаться до утреннего намаза, то есть до восхода солнца, до восхода утренней зари. Вот это, то если у него будет намерение таким образом продолжаться, то его пост, он будет недействительным. Почему? Из-за отсутствия твердого намерения, с ночи. Это мнение маликитского мазхаба, это мнение шафиитов, мнение ханбалитов, а также это одно из мнений ханафитского мазхаба. Следующий вопрос. А это положение того человека, который прервал намерение поста. Имеется в виду то, что этот человек в середине дня месяца Рамадан, либо после утреннего намаза полностью твердо решил сердцем, что он разговится. То есть твердо решил сердцем то, что он разговится, и ничто не остается, кроме как принять пищу. И поэтому тот человек, который твердо принял намерение или решением своим сердцем прервать пост, то его в одним из дней месяца Рамадана, то его пост будет недействительным. Из-за чего? Из-за ухода его намерения. Потому что он потерял одно из условий действительности поста. И на таком человеке лежит одна из трех вещей. Если он не принял пищу в этот день, то на нем лежит обязанность, что возместить данный пост. Возместить другой день, помимо месяца Рамадана. Это во-первых. Во-вторых, если он принял пищу, этот человек после того, как твердо решил с намерением, с сердцем разговиться, а потом принял пищу, то на таком человеке лежит обязанность оставить употребление еды и питья и воздержаться от употребления еды и питья оставшуюся часть из-за того греха, который он совершил. Потому что употребление пищи и употребление еды в оставшуюся часть дня на нем лежит, или это является для него харамом, запретом. И на нем лежит обязанность возместить данный день. Седьмой вопрос относительно намерений поста, а это постановление шариата относительно того человека, который колеблется в прерывании намерения поста. Например, если человек колеблется и сомневается, прервать ли пост или не прервать пост, то пост такого человека, он не портится. И причина того, что пост такого человека не портится, так как он не утвердил намерение прервать пост. Не утвердил намерение и не твердо решил сердцем прервать пост. А основа у нас такова, что пост остается в своем положении. И это колебание, оно не влияет на правильность поста. Как сказал об этом Шейх Утаймин, рахимахуллаху тааля, в своей книге Шархаль Мумтя, аля Задель Мустакня. Субханакаллахумма бихамдика, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейкум.